А в промежутку между редакторской доработкой пятого «Волки Кальи» и шестого «Песни Сюзанны» томов я подумал, что пора бы вернуться к началу и внести исправление в первые книги. Почему? Потому что все семь томов цикла – это не отдельные истории, а части единого длинного повествования, большого романа под названием «Темная башня», начало которого явно не синхронизировано с окончанием. Мой подход к редактуре собственных произведений остался прежним. Я знаю, что многие авторы вносят правку по ходу дела, но мой метод – это стремительный натиск. Врываешься в книгу и проносишься сквозь нее на максимально возможной скорости, так чтобы клинок повествования всегда оставался острым, а чтобы он оставался острым, он должен всегда быть в работе. И при этом стараешься обогнать злейшего из врагов всех писателей, имя которому сомнение. Когда пересматриваешь свою вещь, сразу же возникает немало вопросов. Насколько правдоподобны мои герои? Интересна ли книга в целом? Хорошая эта книга или так, ерунда? Кого-то это вообще волнует? А меня самого это волнует? Когда книга закончена, я на время откладываю ее в сторону. Такую, какая есть, со всеми недоработками и изъянами. И даю ей отлежаться, дозреть. Через какое-то время, до полгода, год, два года, на самом деле это не так уж и важно, я возвращаюсь к отложенной книге, просматриваю ее снова, уже более спокойным, но по-прежнему любящим взглядом. И тогда уже начинаю править. Части башни выходили отдельными книгами, каждая под своим названием. Правил я их отдельно и сумел оценить всю работу в целом, только закончив седьмую книгу. «Темную башню». Когда я внимательно перечитал первый том, тот, который у вас в руках, я понял три очевидные истины. Во-первых, поскольку «Стрелок» был написан очень молодым автором, в нем присутствуют все проблемы, присущие книгам очень молодых авторов.